Глава 20. Прямо сейчас мы наблюдаем, как приземляется спецборт, на котором от порталов Айлендер прилетело ее высочество Кайлин Арканорская, принцесса эльфийского королевства Арканор. Комментировала происходящее на Ходынском аэропорте событие журналистка. Напомню нашим зрителям, что это первый официальный визит со времен открытия портала вообще. И именно его императорское величество добился не только визита представительницы, граничащего с порталом королевства, но и договоренности о подписании союзного договора. На экране самолет коснулся взлетно-посадочной полосы и побежал по ней, сбрасывая скорость. Встречающая делегация, возглавляемая министром иностранных дел, вышла из автомобилей у места будущей остановки. «Тебе правда интересно?» — спросил я. Дарья тут же грозно шикнула на меня, удерживая пульт от телевизора в руке. Я усмехнулся и, отложив телефон, взялся за чашку с кофе. Напиток обжег губы, зато взбодрил достаточно, чтобы держать глаза открытыми. Рецепт боевого коктейля был готов в виде черновика, и теперь предстояло реализовать его на практике. Трое суток я почти безвылазно провел в лаборатории с полурывками, а потому веки сами опускались, как бы я ни старался держать их поднятыми. Тем временем на экране появилась принцесса. Естественно, Кайлин больше не походила на ту заморашку, которая прошла через портал вместе со мной. Ее одели в платье эльфийского стиля, сделали прическу и макияж. И сейчас я наблюдал за тем, как она спускается по трапу с фирменным надменным лицом. «Как красиво!» — произнесла сестра, разглядывая наряд ее высочества. «Как думаешь, такие платья станут модными?» «Конечно», — кивнул я. «Люди вообще склонны к тому, чтобы восхищаться посторонними». «А ты, значит, не одобряешь?» — с ухмылкой спросила сестра. «Мне все равно», — отмахнулся я, после чего сделал еще глоток. Дашка подсела ко мне, прижавшись к моему боку, и положила голову мне на плечо. «Бедный братик», — едва слышно произнесла она. «Что же эти эльфы с тобой там такого сотворили, что ты их так ненавидишь? Можешь рассказать своей любимой сестренке». Я усмехнулся, обнимая ее одной рукой, и чмокнул в макушку. «Язва. Зато меня и любят», — нагло заявила Дашка. «Все, смотри, ее сейчас уведут в машину». Я бросил взгляд на экран телевизора. Кайлин в сопровождении телохранителей с важными лицами садилась в машину. Точно такую же, как та, на которой меня подвозили от Кремля до дома. «Интересно, успею я заказать платье на прием?» Забравшись с ногами на диван, вслух спросила сестра. «Ты думаешь, нас пригласят?» — с сомнением уточнил я. «Конечно же пригласят!» — заявила та. «Ты же сопровождал принцессу к нам, вот и станешь ее кавалером на танцах». От такой перспективы мне оставалось только закатить глаза и тяжко вздохнуть. «Ой, да ладно тебе, Яр!» — толкнув меня плечом, засмеялась Дашка. «Ты только представь, как на тебя все женщины будут смотреть. После такого будешь в невестах и благородных любовницах с головы до пят обвешан. А матушка, ты сам слышал, мечтает выдать за тебя хорошенькую и умную дворянку». «Ага», — не проявляя ни капли радости, ответил я. «Вот так прямо сразу, в обход братьев». «А ты, кстати, был с эльфийками?» — безо всякого перехода спросила Дашка. «Рано тебе такими вопросами задаваться», — чуть строже ответил я. «То есть как с парнями целоваться, так можно, а как поинтересоваться, так сразу рано, да?» Я даже отстранился, внимательно разглядывая лицо сестры. «Это кто такой бессмертный, что посмел тебя целовать?» Чувствуя желание отрывать головы, уточнил я. «Ой, да брось», — отмахнулась сестра. «Можно подумать, ты с Катей по ночам в карты играешь, и, судя по ее крикам, она постоянно проигрывает». Несколько секунд она смотрела на то, как я закипаю, а я с трудом давил в себе чувство старшего брата. Они твердили, что нужно найти этого смертника и принудительно поменять ему руки с ногами. «Мою маленькую сестру целовать вздумал?» «Ой, да все, не кипятись», — рассмеялась Дашка. «Ни с кем я не целовалась». «А как хочется иногда». «Я все скажу матери», — глядя ей прямо в глаза, проговорил я. «Только не маме!» Тут же отпрыгнула от меня мелкая, и мы оба засмеялись. «Смотри мне!» — погрозил сестре пальцем я. Она махнула рукой, пульт прыгнул ей в ладонь, и Дашка выключила телевизор. «Ладно, ты как хочешь, а я пойду в бассейн схожу. Девочки арендовали, будем плескаться». «Я с тобой, пожалуй», — кивнул я и допил остывший кофе залпом. «Проветрюсь заодно, а то сижу в лаборатории безвылазно, света белого не вижу». Сестра встала и, оглядев меня цепким взглядом, усмехнулась. «Яр, ты же понял, что там будут мои подружки, да?» — спросила она. «А ты себя без одежды видел?» Я картинно заглянул под рубашку. «И что со мной не так?» — уточнил я. «Всё так», — заверила сестра. «Именно поэтому они все будут на тебе облизываться. Ну, Яр, сам подумай. Ты такой герой, а тут девочки, которым хочется романтики и любви. Чтобы рядом оказался сильный, молодой, красивый, чтобы взял на руки, похитил и в комнате наедине не продолжай!» Выставив ладони, хмыкнул я. «Я подвезу тебя и рядом побуду, просто на всякий случай». «У нас есть охрана», — напомнила Дашка. «Впрочем, я сейчас напишу, может быть, остальные девчонки тоже с родственниками. Тогда тебе будет не скучно, считай, маленький приём для подрастающих дворянок». И она тут же уткнулась в телефон, а я поднялся с дивана и направился к себе в комнату. Костюмы у меня готовы на все случаи жизни, так что готовиться к поездке не нужно. А вот вздремнуть хоть чуть-чуть, чтобы восполнить силы и снять усталость, необходимо. Стоило голове коснуться подушки, как в мою спальню ворвалась сестра. Довольно улыбаясь, она протянула мне свой телефон экраном вперёд. «Смотри, Яр, девочки единогласно проголосовали за твоё присутствие». Я взглянул на неё с подозрением. Сама ведь пыталась меня отговорить, а теперь так радуется, что я еду. «Но ты что-то не договариваешь». «Ну...» Отводя взгляд в сторону, со смущением протянула сестра. «Понимаешь, там будет брат Светы Смирновой». Я усмехнулся в ответ. «Если его поведение покажется мне неприемлемым, у тебя станет на одну подругу меньше». «Ты же это понимаешь?» — уточнил я. «Яр, да ладно тебе, мы же ничего такого», — покрываясь румянцем, проговорила Дашка. «Ну, один раз за руку меня взял, да и то только потому, что я споткнулась. Он нормальный». «Вот и посмотрим, какой там нормальный брат Смирновой», — кивнул я. «А теперь иди собираться, а мне нужно поспать хотя бы немного». «Да, ты прав, купальник сам себя не выберет», — бодро отозвалась сестра и тут же свинтила из моей спальни. Выдохнув, я отключился раньше, чем закрылись глаза. Дашка разбежалась по доске и, оттолкнувшись от самого края, взмыла вверх. Я проследил за ней взглядом, отметив, что в воду сестра вошла плавно, почти не подняв брызг. Вокруг звучал щебет. Может быть, подруги мелко ещё не дошли до того возраста, когда их можно считать полноценными женщинами, но чирикать они уже научились. Мой слух отгораживал меня от содержания бесед, позволяя наслаждаться создаваемым юными голосами девиц белым шумом. Этот звук расслаблял мозг и позволял смотреть на окружающий мир с улыбкой. «Любуетесь, Ярослав Владиславович?» На соседний с моим шезлонг села молодая блондинка в деловом костюме. Она поправила свободной рукой выбившуюся прядь, заправляя её за ухо. Пальцы обнимали фужер с шампанским. Несмотря на серьёзный наряд, его 20-летняя хозяйка добродушно улыбалась. «В каком-то смысле, Полина Тихоновна», — приподняв бокал с лимонадом, ответил я. «Пока молодёжь развлекается, я отдыхаю. А вы?» Она смочила губы напитком и отставила фужер. «А я здесь в качестве старшей сестры», — ответила она. «И с нетерпением жду, когда же Светлана вырастет, и ей больше не потребуется моя опека». Я кивнул ей. В этот момент её сестра как раз прыгнула с вышки в бассейн, подняв тучу брызг. Прибывающие в воде девчонки тут же радостно завизжали, поддерживая атмосферу веселья. «Молодость проходит со временем», — проследив за Дашкой в этой кутерьме, философски заметил я. «Да и, честно говоря, смотрю на вас и думаю, что вы не настолько уж и старше Светланы Тихоновны». Она облизнула губы и улыбнулась. «Увы, Ярослав Владиславович, я на брачном рынке уже не котируюсь». С этими словами она продемонстрировала мне обручальное кольцо на пальце. «Так что остаётся только следить за тем, чтобы рядом с сестрой не оказался какой-нибудь мод». «Напрасно вы так о себе, Полина Тихоновна», — покачал головой я. «Видит Бог, вы ценный приз, и я уверен, многие на самом деле думают о том, как заполучить хотя бы капельку вашего внимания». Девушка рассмеялась, запрокинув голову. «Ярослав Владиславович, уж не намекаете ли вы, что и сами являетесь одним из моих тайных воздыхателей?» Все еще посмеиваясь, спросила она. Я демонстративно окинул ее внимательным взглядом. «Возможно, Полина Тихоновна, возможно». Она махнула на меня рукой. «Если бы вы не были благородным молодым человеком, я бы сказала, что вы прекрасный актер», признала Смирнова. Я даже и чуть было не поверила. Мне оставалось только плечами пожать. Права была Дашка, интерес ко мне уже начал просыпаться у окружающих дам. Слухи ведь не удержишь, так что кто захотел, тот узнал, что я был причастен к прибытию ее высочества Кайлин. А кто не хотел сам, тому могли рассказать. Так что тот факт, что Полина Тихоновна Смирнова, обрученная девушка, заводит такие разговоры, просто ложится на эту картину. Казалось бы, кольцо на пальце должно удерживать от подобных шагов, но кого это когда-либо останавливало? Раз она подошла сама, значит, допускает мысль сменить жениха. Гимназистки в это время перешли к вышибалам с мячом. Он, конечно, не мог сильно ударить, но девчонкам был интересен сам процесс, а не результат, так что гоняли снаряд они самозабвенно. Полагаю, Поль, его благородие слишком загружен своими исследованиями, чтобы смотреть на окружающих его женщин, заявил садящийся рядом с нами блондин в рубашке с коротким рукавом и шортах. Не удивлюсь, если в итоге мы узнаем, что младший Князев женился на той, кого ему выбрали родители, заделал ребенка и уже вернулся в лабораторию. По сестре и брату было видно, что они близнецы. И если у Полины Тихоновны внешность была просто красивой, то Смирнову было самое место на обложке модных журналов. «Вы проницательны, Семен Тихонович», — улыбнулся я. «Я действительно предпочитаю работать, а не прожигать жизнь. Но, увы, даже таким гением, как я, Смирнов едва сдержался от того, чтобы скривиться. А я тем временем продолжил мысль. Требуется хорошая компания и отдых». К тому же Дарья уже через несколько месяцев станет совершеннолетней, вырастет. Станет, как и все, холодной и воспитанной благородной женщиной. Время, Семен Тихонович, утекает быстро, не хотелось бы его упускать. Брат с сестрой переглянулись. Не нравилось мне, что они оба решили подсесть ко мне. Несложно ведь выстроить логическую цепочку. Смирновы прекрасно понимают, что Светлана учится с моей сестрой. На Дарью Владиславовну им было плевать, она была одной из таких же гимназисток. А теперь, когда я засветился в деле с эльфами, мы резко превратились в интересных людей. То, что Семен Тихонович нравился моей сестре, разумеется, Светлана обязательно должна была рассказать. И что же в таком случае послужило толчком для почти замужней девушки начать со мной подобные разговоры, да еще и ее брату нарисоваться рядом? Отношения наладить они хотят, чтобы сразу обоих князевых обработать. Помолвку Полины можно и разорвать ради более выгодной партии. А Семен может развить симпатию наивной князевой в привязанность и любовь. Двойной брак — отличный способ к князевым, а главное, совершенно безопасный. «А знаете, Ярослав Владиславович, вы правы», — улыбнулась Полина Тихоновна, резко поднимаясь на ноги. «Надеюсь, вы составите мне компанию в бассейне?» Я усмехнулся, глядя на нее. А Смирнова быстро переплела волосы в высокий хвост и, покачивая бедрами, двинулась в сторону раздевалок. Она прекрасно знала, что мы провожаем ее взглядами. Да что там, все присутствующие представители старшего поколения провожали. «Тронешь мою сестру, Князев, и я тебя закопаю», едва слышно прошипел Семен Тихонович. «Не переживайте, ваше благородие», — усмехнулся я. «Я не охочусь за мимолетными увлечениями. К тому же я здесь только ради своей сестры». Резко сев на шезлонги, я взглянул ему в глаза. На мгновение позволил проступить облик услуги смерти. Смирнов не успел его рассмотреть, но почувствовал исходящую от меня угрозу и побледнел. «И буду ждать от вас такого же уважительного отношения к Дарье Владиславовне», — спокойно проговорил я. «Надеюсь, мы поняли друг друга». «Поняли, Ярослав Владиславович». Чуть замедленно кивнул он, а я поднялся и пошел к раздевалке. «Что в нем нашла мелкая? Отвратительный молодой человек. Может быть, во мне и говорит желание старшего брата оградить единственную и любимую сестру от поползновений всяких подонков». Но Дарья Владиславовна натура увлекающаяся. Не так давно ей нравился Горлов, теперь вот Смирнов. Вкус у сестры специфический. Выбирает всяких подонков. Ни тому, ни другому ничего не светит. Но не бить же ему морду без повода, да еще и прилюдно. Пусть проявит себя в стрессовой ситуации, а уж создать ее я могу без проблем. Быстро переодевшись, я вернулся как раз к тому моменту, когда вышедшая из раздевалки Полина Тихоновна, держа в зубах резинку, переплетала волосы. На ней был белый закрытый купальник, подчеркивающий фигуру лучше, чем смог бы раздельный. Заметив меня, она направилась ко мне, чуть покачивая бедрами, словно все еще шла на каблуках, которые остались в раздевалке. «Ох, я знала, Ярослав Владиславович, что не пожалею об этом», — с плотоядной улыбкой рассматривая меня, заявила Смирнова. «У вас есть чем гордиться». Ее взгляд быстро скользнул на мои шорты и тут же вернулся к лицу. Я же улыбнулся, ощущая на себе взгляды всех присутствующих женщин. Кто-то из девчонок в бассейне пропустил пас мячом и получил снарядом по лицу, вызвав смех подруг. «Это все пробирки», — ответил я и напряг правую руку, позволяя мышцам проступить под кожей. «Их часто приходится переносить с места на место». Наблюдающий за нами Семен нахмурился и сжал кулаки. Ему совершенно не нравилось то, что его сестра, обрученная с неким мужчиной, практически в открытую заигрывает со мной. Впрочем, мне ли не плевать на его мнение? Нравится ему, не нравится, сказал глава рода уложить Дарью в кровать. И он сделает. Точно так же, как и Полина, раздвинет передо мной ноги либо добровольно, либо станет ловить в компрометирующей ситуации. «Искупаемся?» — подав девушке руку, предложил я. «С удовольствием», — отозвалась Полина Тихоновна и тут же вцепилась в мое запястье, попытавшись меня столкнуть в бассейн. Но я увлек ее за собой, крутанувшись на месте так, чтобы Смирнова оказалась прижата ко мне. Вода приняла нас в свои объятия, но я удержал партнершу, не давая ей замочить волосы. Это, однако, не помешало ей совершенно по-девчачье взвизгнуть и закинуть руки мне на плечи, чтобы удержаться на плаву. Ногами она не доставала до конца, и я чувствовал, как ее стопа скользнула по моей. На лице Полины расцвела довольная улыбка. «Вы настоящий рыцарь, Ярослав Владиславович», — с чуть наигранным восторгом произнесла она. «Не люблю мочить волосы». «Вы можете на меня положиться», — ответил я. Немного магии, и ее прическа окуталась волной водоотталкивающих чар. Смирнова вскинула бровь, но, поняв, что это сделал я, улыбнулась чуть шире. «Догоняйте!» — со смехом выдохнула она и тут же оттолкнулась от меня. Я дал ей время отдалиться, и рядом со мной сразу же возникла сестра. «Яр!» — насупившись, обратилась ко мне Дашка. Одним словом, выразив все свои мысли о подобной игре, она посмотрела на меня сукаризной, но я лишь толкнул в ее сторону волну воды и устремился за уплывающей Смирновой. Мелка еще не понимает, что не каждый вежливый красавчик достоин ее внимания. Потому мы за ней присматриваем, чтобы не связалась с недостойным человеком. Иначе зачем еще трое старших братьев, если они не оберегают свою маленькую сестренку? Не успел я преодолеть и третий длины бассейна, как в воду стали запрыгивать и другие взрослые, пришедшие следить за девчонками. Атмосфера сразу же стала куда живее. Над водой зазвучал громкий смех, кто-то вскрикивал, кто-то брызгался. Я нырнул на глубину и, настигнув Смирнову, ухватил ее за лодыжку. Полина успела только руками всплеснуть, прежде чем оказалась на дне. Плавающие волосы собрались в копну, но не расплывались, магия отталкивала влагу. Выпустив пузырьки воздуха изо рта, Полина улыбнулась и, послав мне воздушный поцелуй, тут же устремилась прочь. Я дал ей немного оторваться и всплыл одновременно с ней. Вокруг становилось все веселее. Дворяне редко устраивают что-то подобное, но разве можно в бассейне удержаться от улыбки и удовольствия? Вот и самый старший на встрече, Никитин Олег Демидович, пузатый 60-летний дедок, оттолкнулся ногами от доски и, зажав нос рукой, бомбочкой влетел в бассейн. Догнав Смирнову вновь, я опять утянул ее под воду, и на этот раз она уперлась руками мне в грудь. Никто на нас внимания не обращал, и девушка воспользовалась этим, чтобы ощупать меня не только голодным взглядом. Я перехватил ее руки и, удерживая за запястье, подтянул Полину к себе. Она оказалась непозволительно близко и тут же обхватила меня бедрами. Ничего такого, лишь рефлекторное движение, но оно заставило ее зрачки расшириться. Несколько коротких движений, скользящих по моему телу, и я выпустил Смирнову. Она торопливо вынырнула и стала ждать меня. Я тоже всплыл, но держался на расстоянии. Румянец на щеках и шее выдавал ее настроение, но она все же взяла в себя в руки, хотя было заметно, что дается ей это непросто. «Вы замечательно плаваете, Ярослав Владиславович», — произнесла она. «А я вот уже устала. Проводите меня?» «Разумеется», — кивнул я и подал ей руку. Когда я помог ей опуститься на шезлонг, она довольно улыбалась, а вот ее брат едва не кипел от гнева. «У нас будет небольшой прием, Ярослав Владиславович», — заговорила Смирнова. «И я хочу пригласить вас с сестрой». «С удовольствием приму ваше приглашение, Полина Тихоновна», — чуть поклонившись, ответил я. Семён же едва слышно заскрипел зубами. «Но что он мог сделать? Устроить скандал посреди всеобщего веселья?» «С вашего позволения пойду сообщу сестре», — улыбнулся я и, наклонившись к руке Смирновой, поцеловал воздух над ее пальцами. И только отходя от шезлонга Полины Тихоновны, я понял, что обручальное кольцо она сняла в раздевалке.